Однако в этот час веселья и благожелательности нам не следует забывать, но Штырь его перебил. Сияя честной радостью, вспыхнувшей от теплого приема, оказанного его повести, он принялся выводить из нее мораль. «Усекаете, босс!» — сказал он. «Лафай, ничего более! Когда они хватятся камешков, так подумают на Геллера, а на нас и не подумают!» Джимми взглянул на него с глубокой серьезностью. «Разумеется», — сказал он. «Ну и логик же ты, Штырь! Гейлер, по твоим словам, только-только открыл дверь снаружи, когда камердинер на него набросился. Так как же им не подумать, что он похитил драгоценность? Человек, способный вскрыть сейф через закрытую дверь помещения, уж, конечно, сумеет запрятать добычу, катаясь по полу с камердинером. И то, что драгоценности при нем не окажется, еще больше усугубит улики против него. А в том, что он вор, они окончательно убедятся, установив, что на самом деле он сыщик. Штырь, тебе, знаешь ли, самое место в каком-нибудь приюте». Сын Бауэри несколько растерялся. «Об этом, босс, я вроде не подумал». «Ну, разумеется, подумать обо всем невозможно. Теперь, если ты вручишь мне бриллианты, я верну их на место». «Вернете, босс». «А что ты предлагаешь?» «Я бы поручил это тебе, но только мне сдается, что возвращать вещи на место не совсем по твоей части». Штырь отдал колье. Босс — это босс, и с ним не спорят. Но трагичность его облика красноречиво вопияла о разбитых надеждах. Джимми взял колье почти с трепетом. Он был знатоком, и совершенные камни воздействовали на него так же, как совершенные полотна на художественные натуры. Он пропустил нить сквозь пальцы, а затем посмотрел на камни снова, теперь попристальнее. Штырь следил за ним, и в сердце у него шевельнулась надежда. Ему показалось, что босс колеблется. Быть может, теперь, когда он потрогал камни, то уже не захочет с ними расстаться. Для Штыря бриллиантовое колье искуснейшей работы было просто эквивалентом стольких-то долларов или фунтов, но он знал, что существуют люди, в остальном совершенно нормальные, для которых драгоценный камень драгоценен сам по себе. «А жерельце-то что надо, босс?» — подбодряюще прожурчал он. «Верно», — сказал Джимми. «В определенном отношении лучше мне видеть не доводилось. Сэр Томас будет рад получить его обратно». «Значит, положите его на место, босс?» «Да», — сказал Джимми. «Перед самым спектаклем, наверное, такая возможность представится. Во всяком случае, одно хорошо. Дневные события заметно очистили воздух от ищеек». Глава 23. Семейные неурядицы. Хильдебранд Спенсер Пойнс де Бург Джон Ханна Сайт Кумбе Кромби, 12-й граф Дивер, чувствовал себя совсем как воспетая Киплингом жаба под бараной, точно знавшая, куда именно вонзаются зубья указанного сельскохозяйственного орудия. Он перечел записку еще раз, но от этого она нисколько не выиграла. Кратко и ясно Молли порвала помолвку. Она считала, что так будет лучше. Она боялась, что нам обоим она равно счастья не обещает. «Именно, именно», — тоскливо думал его сиятельство. «Он и сам бы точнее не написал. В любое другое время он вознесся бы на седьмое небо. Но зачем выбирать для разрыва именно тот момент, когда он намеревался под залог этой помолвки разлучить дядю с 20 фунтами? Вот это его уязвило. Ему как-то не пришло в голову, что Молли ничего не знает о его печальном положении. По его убеждению, ей полагалось быть инстинктивно осведомленной обо всем. Природа, как уже упоминалось, в смысле интеллекта снабдила Хильдебранда Спенсера Пойнса де Бурга дешевым суррогатом. То, что сходило у него за мозг, к подлинному серому веществу имело точно такое же отношение, как кофе, ничем не уступающий настоящему, имеет к настоящему мокко. А потому в моменты эмоциональных и умственных кризисов его логика, подобно логике Штыря, обретала свой особый размах. Он перечел записку в третий раз, и его чело увлажнило легкое испарина. Это было ужасно. Предположительный восторг Кэти, сногсшибательной девушки, без гроша за душой, из Савойи, когда он явится перед ней свободным от нависавших брачных уз, не скрасил картину, развертывавшуюся перед его умственным взором. Кэти была слишком далеко. Между ним и ею, заполняя весь горизонт, маячила жуткая фигура взбешенного сэра Томаса. Вполне обоснованно предположить, что имелся краткий промежуток, когда Персей, сосредоточив взгляд на чудовище, перестал видеть Андромеду, И средневековый рыцарь, сойдясь в благородном поединке,